Часть восьмая. Пропавшие. Перед бензоколонками остановилось такси. Мужчина, выскочивший на землю, столкнулся с Мегре. «Гранд-Жан!» — воскликнул комиссар. «Скорее бензину!» Гранд-Жан был из уличной бригады. С ним в такси ехали еще два инспектора, и каждый из них сжимал в руке револьвер. Стрелка бензометра задрожала, показывая, что бак полный. «Они уже далеко. Километров на 5 впереди». Шофер ждал приказа ехать дальше. «Останься», — сказал Мегре Гранд-Жану. «Эти двое поедут без тебя». Он обратился к инспекторам. «Соблюдайте осторожность, ничего не делайте опрометчиво. Мы все равно их схватим. Ограничивайтесь тем, что наступайте им на пятки». Такси уехало. «Ну, рассказывай, Гранд-Жан». Мегре слушал и в то же время не переставал следить за тремя домами, внимательно прислушивался к ночным звукам и наблюдал за пленным механиком. «Мне позвонил Люкас и сказал, чтобы я проследил за здешним хозяином гаража месье Оскаром. Я установил за ним слежку от Орлеанских ворот. В ресторане Эскарго они с женой плотно пообедали, затем пошли в Амбигю, до сих пор ничего интересного не было. В полночь они вышли из театра и направились к пивной Шоп-Сан-Мартин. Вы знаете, там на втором этаже, в маленькой зале, всегда есть несколько весельчаков. Месье Оскар вошел туда, как к себе домой. Официанты его приветствовали, хозяин, пожимая руку, спросил, как идут дела. Они уселись за стол, за которым уже сидели три типа и их подружка. Одного из них я сразу же узнал. Это арестант из района площади Республики. Другой — торговец старьем на улице Темпль. Что касается третьего, то я его не знаю, но девица, находившаяся с ним, без сомнения числится в списках полиции нравов. Они веселились, пили шампанское, затем заказали раков, луковый суп. Была и сцена ревности, так как мсье Оскар слишком близко прижался к девице, а жена нашла, что это скверно. Но в конце концов все было улажено новой бутылкой шампанского. Время от времени хозяин пивной подходил чокнуться со своими клиентами и даже всех угощал. Затем, думаю, часов около трех официант подошел и сказал мсье Оскару, что его просят к телефону. Когда он вернулся из кабины, то уже не шутил, бросил на меня неприязненный взгляд, потому что я был в группе единственным посторонним посетителем, и стал тихо разговаривать с сидевшими за столом. У них вытянулись лица. Малышка, я хочу сказать, жена мсье Оскара, округлила глаза аж до середины щек, и ей пришлось выпить целый стакан, чтобы чувствовать себя уверенной. Супругов провожал тот, которого я не знал. Я первым выскочил на бульвар, выбрал не очень потрепанное такси и позвал двух инспекторов из тех, кто работал у ворот Сан-Дени. Вы видели их машину, так вот, от самого бульвара Сан-Мишель они ехали со скоростью 100 км в час. Им свистели по крайней мере раз 10, но они не обращали на это внимания. Мы едва поспевали за ними, шофер такси считал, что я ему испорчу мотор. «Это они стреляли?» «Да». Услышав стрельбу, Люкас вышел из дома трех вдов и присоединился к комиссару. «Что случилось?» «Как раненый. Он еще больше ослаб, но, думаю, дотянет до утра. Скоро должен приехать хирург. Но что здесь происходит?» Мегре казался озабоченным больше, чем обычно, что особенно было заметно по слегка опущенным плечам. На его губах вокруг трубки образовалась смешная складка. «Ты, Люкас, садись на провод. Звони в Арпажон, Этамп, Шартер, Орлеан, Леман, Рамбуйе. Лучше будет, если посмотришь на карту. Поднять на ноги все жандармерии. Перекрыть все въезды в города». «Что делает Эльза Андерсон?» «Не знаю, я оставил ее в комнате, она была очень удручена». «Неужели?» — произнес Мегре с неожиданной иронией. Они все еще стояли на дороге. «Но откуда я должен звонить?» «В доме хозяина гаража есть телефон, он висит в коридоре. Начни с Орлеана. Этамп они, должно быть, уже проехали». На ферме, одиноко стоящей посреди полей, зажгли свет. Фонарь, освещавший часть стены, исчез, но тотчас же появился свет в окнах хлева. 5 часов утра. Они начинают доить коров. Люкас ушел и при помощи клещей, подобранных в гараже, открыл дверь дома месье Оскара. Гранд-Жан последовал за Мегре, не отдавая еще полного отчета в том, что произошло. «Последние события ясны, как божий день», — проворчал комиссар. «Но это только самое начало. Посмотри, вон там наверху человек. Он специально приглашал меня, чтобы я мог лично убедиться в его неспособности передвигаться. Вот уже несколько часов, как он неподвижно сидит все на том же месте, упорно не двигаясь с места. В самом деле окна были освещены, а я только что искал сигнал. Ты не можешь понять, машины проезжали, не останавливаясь. Короче говоря, они делали так с того самого момента, как в окне погас свет». Мегре выхватил револьвер и нацелил его на окно дома Мишане, туда, где виднелся силуэт, прислонившийся к спинке кресла. Выстрел был сухим, как хлопок хлыста. За ним последовал звон разбитого стекла, и осколки полетели в сад. Но в комнате ничего не шевельнулось. Тень за шторами сохраняла такое же положение. «Что вы делаете?» «Вышибай дверь. Или лучше позвони. Меня бы удивило, если бы кто-нибудь пришел ее открыть. Но ее не открыли. Вышибай!» Гранд-Жан собрался с силами и трижды толкнул дверь. Сорвавшись с петель, она, наконец, поддалась. «Тихонько!» «Внимание!» Они держали оружие наготове. Сначала включили свет в столовой. На столе, покрытом скатертью в красную клетку, все еще стояли оставшиеся после обеда грязные тарелки и графин с остатками белого вина. В гостиной никого. Инспектор с беспокойством посмотрел на Мегре, пока они поднимались на второй этаж. На площадку второго этажа выходили три двери. Комиссар открыл дверь той комнаты, которая выходила на фасад. Сквозняк, подувший из разбитого окна, зашевелил шторы. В кресле лежало нечто несуразное. Поставленная наискосок ручка от половой щетки была на конце обмотана клубком тряпок и приставлена к спинке кресла. С улицы она походила на голову человека. Мегре даже не улыбнулся. Он открыл дверь в спальню и включил свет. Но и она была пуста. Они спустились вниз. Мегре прошел через кухню во двор. Во дворе стоял маленький сарайчик, дверь которого зашевелилась. «Кто там?» — загремел комиссар, потрясая револьвером. Раздался крик. Дверь, которую больше не придерживали изнутри, открылась сама собой, и они увидели женщину. Она упала на колени и начала причитать. «Я ничего не сделала, извините, я...» Это была мадам Мишоне с растрепанными волосами и в одежде, запачканной и звездкой. «Где ваш муж?» «Не знаю. Клянусь, я ничего не знаю. Я так несчастна». Она плакала, лицо, опухшее от слез и искаженное страхом, казалось на 10 лет старше. «Это не я. Я ничего не сделала. Это тот мужчина, напротив». «Какой мужчина?» «Иностранец. Я ничего не знаю. Но это он, вы можете быть уверены. Мой муж не убийца и не вор. С тех пор, как он поселился на перекрестке, все стало скверно. Я, встаньте». «Что вы собираетесь со мной сделать? Кто стрелял?» Тягостная картина. Мадам Мишоне было около 50, а она плакала, как ребенок. «Я всего-навсего бедная женщина. Всю свою жизнь я работала. До замужества я была кассиршей в самом большом отеле «Монпельер». Было бы лучше, если бы я осталась тем, чем была. Меня уважали. Когда я уезжала, хозяин сказал, что я еще пожалею о том, что оставила его дом, и это правда». Она снова залилась слезами. При виде кошки ее скорбь усилилась. «Бедный Митсу, и ты тоже. А мои куры? Мое маленькое хозяйство? Мой дом? Послушайте, комиссар, мне кажется, я способна убить этого человека. Я это почувствовала с первого дня, как только его увидела. Ничего, кроме его черного глаза. Где ваш муж?» «Не знаю. Он уехал вчера вечером, не так ли? Сразу же после моего визита. Он был таким же больным, как я». — Верно, он выпил рюмочку. Мадемуазель Эльза уже приходила сюда? — Никогда! — воскликнула она с достоинством. — Я не потерплю подобных тварей в своем доме. — А мсье Оскар? Вы его арестовали? — Почти. — Он не крал машины. Мой муж не должен был встречаться с людьми не нашего круга, которые не имеют никакого образования. Ах, если бы только слушали женщин! «Скажите, что вы думаете о том, что происходит? Я все время слышу выстрелы. Если что-нибудь произошло с Мишоне, я умру от стыда, не говоря уж о том, что я слишком стара для новой работы и жизни. Возвращайтесь к себе. А что я должна делать?» «Выпейте что-нибудь горячее. Ждите. Поспите, если сможете. Спать? Она снова залилась слезами. Мегре снял телефонную трубку. Алло, Арпажон? Полиция. Будьте любезны сказать, кто звонил в течение ночи с аппарата, по которому я сейчас говорю? Несколько минут ожидания. Наконец последовал ответ. Аршив 2745. Это большое кафе у ворот Сан-Мартино. Я знаю. Были еще телефонные разговоры с перекрестком трех вдов. Одну минутку. Из гаража меня просили соединить с жандармерией. Спасибо. Когда Мегре догнал на дороге инспектора Гранджана, начался мелкий дождь. Вы понимаете что-нибудь, комиссар? Почти. Эта женщина разыгрывает комедию, не так ли? Она здесь самая искренняя. Однако ее муж... Ну, что касается его, это совсем другое дело. Честный человек, который встал на скользкий путь. Или, если хочешь, каналья, который родился, чтобы изображать честного человека. Ничего нет более сложного. Он мучается, пытается выпутаться из беды, он выдумывает неслыханные осложнения, он и роль свою сыграет превосходно. Остается узнать, что он еще мог придумать этой ночью. И Мегре, набивая трубку, подошел к забору дома трех вдов. На посту стоял один из его агентов. «Ничего нового?» «Я думаю, ничего не нашли. Парк окружен, однако никого не было видно. Большая гостиная была точно в таком же состоянии, как и при первом визите. На мольберте все та же ткань с наброском больших темно-красных цветов точно так же скрипели под ногами ступени. Карл Андерсон стоял в своей комнате, но, увидев входившего комиссара, превозмог боль и пролепетал. «Где Эльза?» «В своей комнате». «Ах!» Это его немного успокоило. Он вздохнул, пощупал плечо, на лбу пролегли складки. «Мне кажется, что я не умру». Особенно тяжело было смотреть на его стеклянный глаз. Он оставался ясным, прозрачным, широко открытым и неподвижным, в то время как все мускулы на лице были в движении. «Я предпочел бы, чтобы она не видела меня в таком состоянии. Как вы думаете, мое плечо восстановится?» «Позвали опытного хирурга?» «Скажите Эльзе, вы не хотите ее видеть?» «Нет, лучше не надо. Но скажите ей, что я здесь, что я поправлюсь, что я в здравом уме, и она должна верить. Повторите ей это слово — верить. Пусть она прочтет несколько стихов из Библии, историю Якова, например. Вы улыбаетесь, потому что вы, французы, не знаете Библии. Вера. И всегда я буду узнавать своих близких. Это говорит Бог. Бог признает своих. Скажите ей это, а также больше радости на небе для... Она поймет. И, наконец, справедливость проверяется 9 раз в день. Вера. Вы ей это скажете, не правда ли? Потому что нет примера лучшего, чем невиновность. Он был удивлен улыбке, которая блуждала на губах инспектора Гранджана, и, нахмурив брови, прошептал сквозь зубы, как бы про себя: «Француз, француз». Иными словами, неверующий. Иначе говоря, скептик. Легкомысленный, не раскаявшийся. Разочарованный, он повернулся лицом к стене и стал упорно смотреть на нее единственным живым глазом. «Вы ей скажите, когда Мегре и его помощник открыли дверь комнаты Эльзы, там никого не было. Спертый горячий воздух, светлое непроницаемое облако от сигарет, а окружающая атмосфера, насквозь пропитанная женственностью, могла бы свести с ума не только мальчишку, но даже мужчину. Картина, прикрывавшая углубление в стене, была на своем месте, Мегре отодвинул ее. «Да не смотришь ты на меня так, черт побери!» Он бросил измученный взгляд на инспектора, который, встав на каблуки, рассматривал его с блаженным восхищением. В то же время комиссар так сильно сжал зубами свою трубку, что она сломалась, и головка покатилась по ковру. «Она сбежала?» «Замолчи». Мегре был взбешен, а потому несправедлив. Ошеломленный Гранджан замер на месте. Внезапно Мегре выскочил в коридор и бегом спустился по лестнице. В тот самый момент, когда он добежал до гостиной, послышался душераздирающий крик, словно жалобный стон умирающего животного. Это кричала женщина, и голос ее звучал подозрительно глухо. Крик мог исходить сверху, с чердака или из-под земли. В этом крике было столько смертельной тоски, что человек, охранявший калитку, бросился к Мегре. «Комиссар, вы слышали?» «Тихо, черт возьми!» — проревел Мегре. Они еще не пришли в себя от крика, как раздался оглушительный выстрел, и сразу же послышались шаги. Положив руку на грудь, по лестнице спускался Карл Андерсон. Он прокричал, словно сумасшедший: «Это она!»